стая животных, которые тут деньги делают для вас, больших боссов. Нита пристыженно поглядел на него. Гвоздарь, шатаясь, вышел на берег и посмотрел на растительность, покрывающую остров. Накатила тошнота. Протянул руку богатенькой девочке. «Помоги мне. Похоже, я сам не заберусь». Они втащили его обратно в подлесок отчаянными усилиями. Еле добрались до лагеря, который устроили вчера. Гвоздарь опустился на землю и свернулся клубком, тяжело дыша. В полусотни метров внизу, сквозь заросли, белел корпус клипера. Послышались довольные крики, радостные возгласы мужчин и женщин, набросившихся на добычу. Они смеялись и улюлюкали. Гвоздарь попытался приподняться, чтобы разглядеть, что происходит, но чувствовал себя все хуже и хуже. Озноб накатывал волна за волной, несмотря на светящее с неба солнце. «Мне нужны одеяла», — прошептал он. Девочки обернули его одеялами, но приступы озноба не прекратились. Тело будто оледенело, его колотило, в глаза стекал пот, зубы стучали. Внизу его отец с подручными лазали по кораблю с ловкостью павианов. «Как мы облажались!» — пробормотала Пима. Гвоздарь едва мог говорить, так стучали зубы. Хотел сказать Пиме, чтобы та глядела противоположную сторону острова, чтобы их не застали врасплох. Сказать этой богачке Нити Чоудхури, чтобы пригнулась пониже, что взрослые внизу не слишком-то умные, но хитрые, и будут постоянно оглядываться по сторонам. Со временем им надоест радостно кричать по поводу свалившегося на них богатства, и они станут искать способы оградить добычу от других. Жаль, что они не смылись до прилива. Глупо было рассчитывать, что никто сюда не придет. Корабль слишком большой, он не мог не привлечь внимания. Мелкие стервятники могли здесь копошиться только до прихода львов, которым не достанется львиная доля мяса. А теперь им пришлось затаиться и ждать, пока львы рыщут по острову корабля, смеются, открывают бутылки с выпивкой, найденные на камбузе. Они выкидывают на палубу серебряные блюда, били о камни фарфоровые вазы, крича от радости. Китайские вазы, старинные, которые, как понимал даже он и Пима, дороже всего этого серебра. Правильно, все, что нельзя переплавить, здесь, на берегу, куска медяхи не стоит. Может, они и правы, что бьют их? Может, вообще надо поджечь этот чертов корабль, чтобы небо почернело? Гвоздарь вздрогнул. Он с ума сходит. Надо лежать тихо. Он так устал. Надо лежать и отдыхать. «Надо оттащить тебя обратно на берег», — прошептала Пима. «Нет», — качая головой, — ответил Гвоздарь. «Тогда они заберут везучую девочку». «Мне плевать. Спрячется или ее найдут, все равно. Тебе нужно лекарство, немедленно». Он едва мог говорить. Зубы стучали, но он поглядел на Пиму твердо, как только мог, чтобы она поняла. «Она в команде, понятно? Повязана со мной и тобой кровью». Пима отвернулась. Гвоздарь понимал, о чем она думает. «Есть команда. Ребята, которые не один год вместе собирали добычу, делились друг с другом. Рисковали, воруя, прикладывали ему алоэ к ссадинам, оставшимся от ревня Ричарда Лопеса. Каждый из них с трудом пробился в команду, а потом каждый день до седьмого пота работал, чтобы норму выполнить, чтобы... И эта команда, которой и дня нету. Пима, — начал он, вцепившись ей в руку, — если думаешь, что у меня больной глаз, то поверь мне, нам нужно, чтобы эта везучая девочка была цела, несмотря на то, что она из этих проклятых торговцев. «Она нам нужна», — Пима не ответила. Нита присела рядом и озабоченно поглядела на него. «Ему нужен врач». «Не говори мне, что ему нужно», — отрезала Пима. «Я сама не хуже знаю». Она поглядела сквозь листья папоротников на людей на берегу. «Нам никак не вытащить его по косе, чтобы они нас не увидели». А тогда они нас поймают и решат проверить, что мы нашли. Она покачала головой. «Мы в ловушке». «Я могу спуститься», — предложила Нита, — «чтобы отвлечь их». Гвоздарь затряс головой, а Пима замерла, внимательно глядя на нее. Потом, скривившись, поглядела на людей внизу. «Если ты реально понимаешь, на что идешь, я позволю тебе это сделать», — сказала она, потом тряхнула головой. «Нет, ни за что». Глянула на Гвоздаря. «Все-таки ты в команде», — сказала она почти уверенно. «Ну-ну», — послышался знакомый голос. «И что тут у нас?» Между стеблей кудзу появилось загорелое лицо отца Гвоздаря. Он ухмыльнулся. «Думал, мне показалось, что что-то движется». Его глаза расширились от удивления. «Гвоздарь?» Его взгляд заметался, затуманенной дозой, но внимательный и быстрый. Он оглядел всех троих. «Что вы здесь делаете, детки? Добычу собрали. Вперед нас!» Его взгляд упал на везущую девочку. «А это что за маленькая прелесть?» Он удивленно оглядел ее и снова ухмыльнулся. «Такая мягкотелая девочка может быть только с этого корабля больших боссов». Он улыбнулся Гвоздарю. «И не знал, что ты водишь дружбу с богачами, парень». Он оглядел фигуру девочки широко открытыми голубыми глазами. «Хорошенькая. Она в команде». Пытаясь унять дрожь, ответил Гвоздарь. «Да ну». В руке Ричарда блеснул нож. «Тогда сидите на месте, все. Посмотрим, что тут для нас нашла команда по легкому грузу». «Сюда!» — крикнул он, обернувшись. Спустя несколько секунд рядом оказались Голубоглазая, Тул и еще двое других. Окружили и повели вниз. Они неуклюже продирались сквозь заросли, и друзья отца всю дорогу подшучивали. Оглядывали Пиму и Ниту, присвистывая, щипали и шлепали их. Засмеялись еще сильнее, когда Пима попыталась отбиваться. Когда их привели на палубу клипера, вокруг собрались остальные. «Собрали для нас добычу?» — спросил огромный получеловек. Поднял вверх Ниту так, будто она ничего не весила, поднес ее лицо к своему грубому, похожему на собачью морду. Пригляделся желтыми глазами к пирсингу у нее в носу. «Бриллиант!» — провозгласил он. Все расхохотались. Он коснулся камешка огромным пальцем. «Сама отдашь? Или оторвать его с твоего чудесного личика?» Глаза Ниты расширились. Она подняла руки и отстегнула кольцо. «Проклятие!» — сказал Ричард. «Только поглядите на все это золото!» Получеловек держал ее, а Ричард и Голубоглазая принялись срывать с Ниты кольца, оставляя на ее пальцах кровавые ссадины. Нита закричала, но отец Гвоздаря приставил ей нож к горлу, и она замерла. Все присвистнули, оценив количество сверкающего металла. Каждое кольцо дороже годовой прибыли всего бизнеса здесь, на берегу. Взрослые почувствовали себя богатыми, и их это опьянило. Гвоздарь лежал на палубе, скрючившись и дрожа, глядя, как с Ниты срывают все ее богатство. Солнце стояло над головой и палило, но он все равно мерз и очень хотелось пить. Остатки дождевой воды высохли. Если вода где и есть, то внутри корабля, но он даже встать не мог, чтобы сходить за ней. Ни отец, ни его люди не позволят сходить и Пиме с Нитой. Взрослые принялись рассуждать о том, как им заявить права на добычу и как сохранить их. «Придется взять в долю Лаки Страйка», — наконец заявил отец Гвоздаря. «Пусть мы и получим половину, но в живых останемся, а он сможет вывести всю добычу на поезде». Остальные закивали. Голубоглазая посмотрела на Гвоздаря, Пиму и Ниту. «А что с богачкой?» — спросила она. «Нашей маленькой девчушкой?» — переспросил Ричард, глядя на Ниту. «Не собираешься с нами драться за добычу, милая?» «Нет», — ответила Нита, качая головой. «Все ваше». Отец Гвоздаря расхохотался. «Может, ты сейчас так говоришь, а потом передумаешь», — сказал он. В его руке сверкнул нож. Он присел рядом с Нитой, выставив его, готовый вспороть ей живот с той же легкостью, с какой он потрошил рыбу. «Ничего особенного, просто выпустить кишки. Способ получить еду. Ничего личного». «Я не стану мешать вам», — прошептала Нита. Ее глаза расширились от ужаса. «Не станешь», — качая головой, — сказал Ричард. «Тут ты права. Потому что твои потроха пойдут на корм акулам, и уже не будет разницы, сказала ты «да» или «нет». Может, там, где твой дом, богачи и беспокоятся о тебе, но здесь ты никто».